здоровое первенство. Расскажем об одном современном первенце в товарной категории, который, как нам кажется, имеет неплохие шансы на успех. Имя его – Airborne. Сущность – первая пищевая добавка, предназначенная для борьбы с передающимися воздушно-капельным путем инфекциями, комбинация из витаминов и трав, призванная защитить от возможных заболеваний часто летающих самолетами людей. Объем американского рынка пищевых добавок превышает 14 миллиардов долларов. Продающиеся в аэропортах таблетки Airborne играют на страхах, раздутых публикациями в прессе. Находясь в переполненных салонах самолетов, пассажиры невольно вдыхают микробы. Вполне вероятно, что стадный эффект будет способствовать подъему Airborne на высоту не только в прямом, но и в переносном смысле. Продукт нравится голливудским звездам, а также тренерам команды Сан-Франциско 49ers.